Утро, Горн. Горн проснулся от нежных прикосновений. Мягкие руки гладили его лицо и тело. Он лежал на широком ложе, усыпанном лепестками голубых роз. Над головой его раскинулся тропический сад с пальмами, магнолиями и тигровыми деревьями. В саду громко перекликались птицы. Порхали большие разноцветные бабочки. Солнце уже встало, и зыбкие тени дрожали на белом теле мальчика, спящего на спине, и на смуглых телах двух девочек, лежащих по обе стороны от него. Горн поднял голову. Девочки тут же сели на ложе. Это были 13-летние близнецы Ак и Ске-Э, обретенные братством 26 месяцев назад в Крыму и обладающие не по-детски сильными и умными сердцами. Ночью их доставили сюда на остров с Цейлона, где они встречали и покоили новообретенных в малом южном доме. На девочках были одинаковые трусики из сине-золотистого бисера, соски их загорелых грудей скрывали крупные сапфиры, выточенные в форме восьмигранных наконечников. Волосы у каждой из девочек были заплетены в 23 длинные косички и покрыты золотой пылью. В косичках сверкали драгоценные камни всевозможных сине-голубых оттенков. Шеи, запястья и лодыжки близнецов были стянуты золотыми ожерельями с краплениями бриллиантов и бирюзы. Смуглые стройные тела девочек благоухали кокосовым маслом. Горн заворочился и застонал. Девочки бережно помогли ему сесть. Мальчик глянул на окружающий его красочный мир. Уставился на девочек. «Доброе утро, брат наш!» произнесли близнецы одновременно. Мальчик смотрел на них, открыв свой маленький олигофренический рот. Он был в легких трусиках, сотканных из высокогорных трав. На груди у него белел широкий пластырь. Близнецы улыбнулись ему, держа за плечи. На нижней губе у Горн выступила капля слюны. Сорвалась, тягуче потянулась вниз. Ске-Э пальцами отерла ему рот. «Ты не хочешь больше спать?» «Не-а», произнес он, глядя на Ске-Э. Потом перевел взгляд на Ак. «Мы твои сестры», произнесли близнецы одновременно. «Не-а», неподвижно смотрел Горн. «Мы твои сестры», снова повторили близнецы. «Когда?» облизал мокрые губы Горн. «Сейчас», — ответила Ске-Э. «У тебя очень много братьев и сестер. Просто раньше ты не знал об этом». Ак взяла его руку. «Меня зовут Ак. А меня Ске-Э». Ске-Э взяла другую руку мальчика. «А вы где?» «Мы здесь. С тобой. Навсегда». Мальчик вертел головой, глядя по сторонам. Большая черно-желтая бабочка спланировала сверху и села на голубые лепестки роз между ног мальчика. Он уставился на бабочку. Бабочка сидела, покачивая крыльями. «Полосатая!» – пробормотал мальчик и облизал мокрые губы. «Большая! Такая!» Близнецы держали его за руки. «А где все?» – спросил Горн, не спуская светло-синих глаз с покачивающихся крыльев бабочки. «Мама где? И тетя Вера? Придут?» «Сейчас мы тебе все расскажем», произнесла Ак. «Только обними нас покрепче». «Как?» Мальчик завороженно смотрел на крылья бабочки, пуская слюну. «Вот так». Близнецы взяли его руки, нырнули под них золотыми головами, прижались к мальчику. Руки их обвили его белое тело. Смуглые тела прижались. Губы прикоснулись к его ушам. «Здравствуй, брат наш Горн!» Сердца близнецов встрепетнулись и плавно взяли сердце Горн. Мальчик вздрогнул лицом и передернул бровями. Короткие русые волосы на его голове зашевелились. «Кот ты пес!» произнесли его губы. Он пукнул. По его телу пробежали 4 волны мелкой дрожи. Остановившиеся глаза наполнились влагой. Две птицы, перекликающиеся неподалеку в ветвях сакуры, смолкли. Мальчик перестал дрожать. Замер. И его моча зажурчала между ног. Прижавшиеся к нему близнецы словно окаменели. Мальчик вздрагивал, не моргая и не шевелясь, и писал под себя. Моча тихо струилась на бело-шелковое ложе, усыпанное голубыми лепестками. Лужица между ног разрасталась, ползла по шелковой ткани. Голубые лепестки, сплывая, шевелились. Моча дотянулась до бабочки. Лепесток, на котором она сидела, сплыл и качнулся. И бабочка вспорхнула. Ак, Горн и Стее застыли на 42 минуты. Наконец сердца близнецов смолкли. Близнецы вздрогнули. Губы их раскрылись и жадно со стоном и схлипом тянули теплый, влажный, ароматный воздух тропиков. Руки близнецов разжались. Они рухнули навзничь на ложе, сбивая лепестки роз. Мальчик остался сидеть, неподвижно глядя перед собой. Лежа навзничь на лепестках роз, близнецы жадно и радостно дышали. Голоса двух птиц снова ожили в ветвях. Горн моргнул и пошевелил пальцами правой ноги. Мокрые губы его дрогнули. Язык зашевелился во рту. «Отдай!» произнес Горн и нашел глазами близнецов. Они дышали, восторженно глядя на него. Из их глаз потекли слезы. «Дай! Дай!» замычал Горн, и руки его потянулись к близнецам. Ак и Скее взяли его за руки. «Дай! Дай! Дай!» мычал Горн, хватая их и пуская слюни. Близнецы с трудом приподнялись, обняли Горн. Теперь они, уставшие сердцем, опирались на мальчика. Он же сильно захотел их сердца. «Дай! Дай! Дай!» захныкал он, цепляясь за плечи и головы покачивающихся близнецов. Они же беззвучно плакали, обвивая его уставшими руками. Сердца их изнемогли. Встретившись с сердцем Горн, сердце подобной мощи еще не попадалось им. Даже могучее сердце храма уступало этому совсем еще маленькому сердцу, источающему потрясающую силу. «Дай! Дай! Дай!» заревел Горн, и лицо его исказилось мучительной гримасой. Близнецы снова заговорили с ним. Горн замер. Глаза его остекленели. Слюна обильно потекла из открытого рта. Прошло еще 38 минут. Близнецы дернулись и со стоном повалились на ложе. Горн зашевелился. Лицо его пылало. Руки мелко дрожали. Из открытого пересохшего рта вырывалось прерывистое горячее дыхание. «И дай! И дай! И дай!» замычал он. Близнецы лежали чуть дыша. «И дай! И дай! И дай! И дай!» заревел Горн. Ак с трудом оторвала свою позолоченную голову от ложа. Стея судорожно дышала, как рыба, выброшенная на берег. Подняться она была не в силах. «И дай! И дай! И дай!» Горн ревел багровее щеками. Руки его вцепились в золотые волосы Скея. Затрясли ее. «И дай! И дай! И дай! И дай!» Обступающий ложа лес зашевелился. Все братья и сестры океанского дома были здесь с самого начала поддержки. Спрятавшись за широкими листьями и толстыми стволами, они следили за первым разговором. Сейчас сердца их беспокоились. «Нужно помочь им! Подставить!» заговорил Уф, приближаясь к ложу. «Они не удержат!» звизнула Ше. «Он сильнее!» скрикнул Дас. «Они рушатся!» прорычал Борг. «И дай! И дай! И дай!» ревел во весь голос Горн и рвал волосы бесчувственной Скеи. Листва окружающего леса зашевелилась. Десятки рук сквозь листву потянулись к ревущему Горн. Но он ничего не замечал, продолжая реветь, тряся голову Скея, разбрызгивая слезы и слюни. Пробудившееся сердце его жаждало. «Я упрось», — выдвинулся вперед Уф. «Нет!» — взвизгнула храм, останавливая всех. «Он жаждет их! Первых! Ты погасишь! Они должны! Поможем им! Станем опорой! Все под них!» Десятки рук подняли Ак и Скея, прижали к мальчику. Горн жадно обхватил их, замер. Храм прижалась к спине Ак, Уф – к спине Скея. Скея открыла глаза. «Говорите!» – приказали сердца обступивших, и близнецы снова заговорили с Горн. Братья и сестры поддерживали их. Уф прижал Скея к мальчику. Храм, не в силах это сделать слабыми руками, прижалась сама к загорелой спине Ак. Меф и Пор поддерживали храм сзади. Ше, Борг, Нюс и Пэ держали Уф. Остальные обступили ложе, протянув вперед руки и положив головы на ложе. Сердца их обстояли и поддерживали. Прошли 23 минуты. Сердца Ак и Скея смолкли. Близнецы были без чувств. Руки братьев подхватили их. Положили. Из их ушей и ноздрей потекла кровь. Застывший Горн вздрогнул, и все почувствовали, как впервые просияло его сердце. Оно наполнилось и обрело первый покой. Горн пошевелился и увидел окружающих его. Все молча смотрели на него. Он оперся руками о ложе, встал на колени, затем приподнялся и выпрямился. Взгляд его выкоченных глаз стал внимательным и осмысленным. Глаза словно полиняли за эту ночь, став более прозрачными. Синева в них побледнела, стянувшись к зрачкам. Глаза скользнули по окружающему миру. Теперь мальчик видел его по-другому. Еще не как Горн, но уже не как Миша Терехов. Мир обступал мальчика. Этот мир теперь был новым. И еще не до конца понятным. Сам по себе он не притягивал. Но что-то в нем было очень желанное. Что-то притягивало и томило. Оно было вкраплено в мир. Горн повел глазами. Он смутно различил. Между листьев, неба, ветвей, бабочек, травы и ложа с голубыми лепестками замерли те, кто смотрел на него. И в них было оно. Очень желанное, что сильнее мира, без чего уже невозможно жить. Горн пошел, пошатываясь, на край ложа. Братья и сестры замерли, вглядываясь в него и вслушиваясь. Дойдя до них, Горн протянул руку и коснулся лица. Это была сестра Ше. Он стал трогать ее лицо. Сердце Ше замерло. Рядом с Ше у ложа застыл присевший Га. Горн коснулся его лица другой рукой. Никто из братьев и сестер не проронил ни звука. Птицы покинули тигровое дерево, раскинувшееся над ложем. Раскрытые губы Горн шевельнулись. «Большие такие...» Все замерли, созерцая новообретенное сердце. Мощное сердце, которого так долго и сильно ждали. Каждое движение Горн вызывало восторг у братьев и сестер. Они словно боялись спугнуть только что проснувшееся сердце. Горн потрогал лица Ше и Га, перевел взгляд на Би, Ут и Форум, подошел и стал трогать их. «Много тоже такие...» Рядом с Форум стояла на коленях храм. Горн протянул к ней руку. Их глаза встретились, но Горн уже не смотрел в глаза. Он смутно пытался видеть сердцем. Храм чувствовала это. «Такая моя...» «Твоя... сердцем», произнесла храм не только губами. взяла руки Горн и положила себе на худую старую грудь. «Твоя! Сердцем!» Горн замер. Сердце его вспыхнуло предчувствием. Оно начинало ведать. Руки обвились вокруг тонкой, морщинистой шеи храм. Он прижался к ней. Оцепеневшие братья и сестры зашевелились. Руки их потянулись к храм и Горн. Сердца просияли. «Моя сердцем!» произнес Горн. «Сердцем!» прошептала храм. «Сердцем!» повторил Горн. И понял. Сердце его замерло. В нем пробудилось прошлое. Теперь оно было отдельно. И оно встало ужасом над проснувшимся сердцем. Дрожь прошла по телу Горн. Оно сильно дернулось и стало изгибаться назад. Маленький рот его широко раскрылся и выпустил глубокий стон. Храм сразу поняла, что это. И все поняли. Кольцо рук Горн разжалось, голова его запрокинулась, и он упал навзничь на подставленные ладони братьев и сестер. Рыдание сотрясло его. Храм в сладостном изнеможении закрыла глаза. Сердечный плач охватил Горн. Он рыдал, суча ногами и царапая пальцами свою белую грудь. Голова его запрокинулась назад. Слезы и слюни полетели на лица помогающих. «Слава свету!» – произнесла храм, радостно сжимая себя за костистые локти. Десятки рук подняли рыдающего Горн и понесли по каменистой тропинке к дому. Плач его раздавался в диком тропическом лесу. Птицы и животные настороженно вслушивались, перекликались в листве, нагретой полуденным солнцем. У опустевшего ложа остались только храм и Уф. Она сидела на каменистой площадке, сжав себя за локти и положив голову на шелковый угол ложа. Он замер возле угла наискосок. Их разделяло ложе, усыпанное смятыми лепестками голубых роз, подплывших мочой Горн. Сердца их устало молчали. Это была та самая опьяняющая усталость обретения. Да и какого обретения? Храм и Уф понимали какого. «Он сильнее, чем я ждала», – произнесла храм, проведя щекой по прохладному шелку. «Гораздо сильнее», – откликнулся Уф. «Он будет самым сильным. Он уже самый сильный». Порыв ветра с океана качнул кроны деревьев, пошевелил длинные белые волосы храм. Голубые лепестки падали с ложа на камень. «Мы удержали», – произнес Уф. «Свет помог», – еле слышно шепнула храм в гладкий угол ложа. С дерева на ложе упал большой бронзово-синий жук, лениво заворочился на спине, сились перевернуться. Черные блестящие лапки его стали комкать лепестки роз. «Теперь все ляжет на тебя», – сказал Уф. «Я готова. Я ждала этого всю жизнь», – подняла голову храм. «Он обопрется на тебя. Только на тебя. Меня не будет с тобой. Я подставлюсь и удержу. Мы поможем большим кругом. Сначала нужен средний. И не один. Они уже собираются. Надо, чтобы у меня была опора. Она уже есть, храм. Мы под тобой». Уф встал. «Ты возвращаешься», — поняла храм. «Я должен». «Я знаю. Ты нужен там. Мясо клубится. Ты сдержишь мясо». «Я сдержу мясо и сохраню братьев». Он отвернулся и пошел по каменистой тропинке. «Храни», — шепнули старческие губы храм. Люди и лица, ему все равно. Красок границы стерлись давно. Коллекционер не позволит вернуть, и только стыль. как формалин. Когда ты уснешь, уйдешь от тоски, он прочитает твои дневники.